сейчас», — бросила я и скрылась в салоне автомобиля. Я знала, что законопослушная Светка непременно держит в своей машине аптечку. Через секунду я снова была уже возле Никиты. «Вы кто?» — еле слышно простонал Кит, протирая глаза. Его голова, которую я старательно перевязывала, покоилась у меня на коленях. Относительно Светкиной предусмотрительности я не ошиблась, поэтому ловко орудовала бинтом. «Риткина подруга», — ответила я. «Вы разве не помните? Мы с вами уже встречались». Выходя из клуба, Никита чувствовал ужас, который сковывал все его движения и мешал дышать. Он предчувствовал грядущую ломку и холодел при мысли, что будет с Риткой. У него мелькнула мысль, что стоит вернуться и еще раз переговорить с Данилой, но за его спиной стоял сам Ринат Зайнетдинов, а это свидетельствовало о многом. Кит уже было развернулся, чтобы предпринять еще одну попытку умаслить Данилу, но передумал. «Все, что не делается, все к лучшему», — махнул он рукой и зашагал в сторону дороги. В ушах у него все еще гремела клубная музыка. Никита не знал, что сейчас делает Ритка, но подозревал, что и ей тоже не сладко. В последний раз они расстались с сестрой не самым лучшим образом. «Где же взять деньги?» — ломал голову Кит. Но ничего вразумительного ему на ум так и не приходило. Все, что мог, из дома он уже вынес, стоящих друзей к этому времени растерял, а манна небесная не предвиделась. «А что, если байк продать?» — вдруг воодушевленно подумал Кит. Но остыл через несколько мгновений. Его «Ямаха» не перекрывала долгов, даже если ее перепродать несколько раз. Никита опустил голову, она казалась ему нестерпимо тяжелой. За спиной горели огни ночного города, впереди маячила пустота, бездна, в которую он неминуемо должен был свалиться, увлекая за собою близких людей. Первой на очереди стояла Рита. Ее Кит приносил в жертву черному бисерному узору, который крепко-накрепко связал его сильные руки. Неожиданно Никиту озарила идея, показавшаяся ему наилучшим выходом из сложившегося неблестящего положения. На себя Кит в любом случае уже рукой махнул, жизнь-то загублена, как ни крути. Зато, возможно, Ритка его горькой участи избежит. Самопожертвование иногда воспевалось и в рок-балладах, так что не он первый и не он последний. Что из того, что Кит никогда не был романтиком? Надо же когда-то начинать. Никита с горечью усмехнулся. Он сорвал фенечку с руки, и бисер рассыпался по мостовой с гулким стуком. «Баста!» — еле слышно прошептал он и бросился под колеса первой появившейся на горизонте машины. Тяжелый удар его оглушил, и Кит потерял сознание. «Чего тебя под колеса-то понесло?» — возмущалась я, обрывая бинт. Повязка тут же покрылась алыми пятнами. «Кровь!» — с изумлением заключил Никита, дотронувшись рукой до затылка. «Надо же! Я сделала вид, что удивлена не меньше его. С чего бы это?» «Я вас не узнаю», — признался Никита и попробовал на непослушных ногах подняться с асфальта. Однако его попытка не увенчалась успехом, и он неловко упал на колени. «Зато я тебя узнаю», — бросила я и попробовала помочь ему подняться. Не сразу, но все-таки мне это удалось. «Мерси», — пробормотал Никита. «А откуда вы Ритку знаете?» — поинтересовался он. «Она меня на роликах кататься учила», — немного приврала я для пущей убедительности. «Так-так-так», — проговорил Кит. «Что-то припоминаю», — добавил он и уточнил. «Смутно. Я вообще не была уверена в том, что он в состоянии что-либо помнить. Идем в машину», — велела я. «Идем», — послушался Кит, пожимая огромными плечищами. Никита устроился на переднем сиденье рядом со мной. «Колы хочешь?» — осведомилась я, потому как запаслась этим напитком заблаговременно, еще до того, как отправилась выслеживать его темную сестрицу. «Не», — протянул Кит, замотав головой, — «тошнит». «Сотрясение головного мозга», — констатировала я, — «отвезти тебя в больницу?» — спросила я в порыве искреннего сострадания. «Только этого еще не хватало», — сурово ответил Кит. «Тогда домой?» — осведомилась я, выжимая сцепление. Кит махнул рукой. «Все равно». Я задумалась. Я не исключала, что Никита мог мне многое рассказать. «Переночуешь у меня», — сказала я тоном, не допускающим возражений. У Никиты глаза округлились от удивления. «Я что, грежу?» — осведомился он заинтересованно. «Мадам?» — обратился ко мне Никита. «Назовите хотя бы свое имя». «Таня Иванова», — представилась я, — «частный детектив». Кит даже поперхнулся. «И надо же было именно мне угодить под колеса именно вашей тачке», — сокрушенно посетовал он. «Карма», — сказала я, включая поворотник. «Дела-то у тебя, я гляжу, не блестящие», — заметила я и заключила. «Иначе нечего было бы под машину бросаться». «Резонно», — ответил Кит. «Мне кажется», — отважилась я предположить, «что я, возможно, смогла бы помочь и тебе, и Ритке, если бы вы были со мной более откровенны». «За что же такая честь?» — усмехнулся Никита. «От широты души», — парировала я. «Мне срочно нужно разыскать Ильина, и я думаю, что ты тоже мог бы быть мне в этом деле полезен». «Навряд ли», — засомневался Никита. «А впрочем, для меня в любом случае уже ничто не имеет значения, так что чем смогу, помогу». «Ну тогда рассказывай», — велела я. «Почему тебе жить надоело?» Рита попробовала уснуть, но диван ей казался жестким. Ее знобило. «Неужели температура?» — удивилась она, дотронувшись рукой до горячего лба. Она села на постели, признав все свои попытки тщетными. Душа у нее болела. Впервые в жизни Рита испугалась по-настоящему. Она посмотрела на часы, время неумолимо двигалось вперед. Раздался телефонный звонок, и Рита затравленно вздрогнула. Только сейчас она действительно поняла, что загнана в угол. Телефон продолжал звонить. Рита глядела на него как загипнотизированная, но не спешила брать трубку. Телефон замолчал, и тишина показалась девушке угрожающей. «Никита», — взмолилась она, — «ну придумай что-нибудь». К Лёшке Рита взывать уже перестала, она и не надеялась, что он жив. Она тоже догадалась, что к чему, когда Таня заинтересовалась любимым. Рита Скворцова всегда была умной девушкой, что бы там ни считали ее преподаватели. И тем не менее она собиралась использовать Игоря, вопреки тому, что понимала, как это опасно. Рита намеренно ничего не сказала любимому в ресторане, потому что предполагала, что Таня подсунула ей жучок. Уж она-то знала, что береженого Бог бережет. Рита сразу усекла семерку цвета золотого руна и сообразила, что надо действовать осторожно. Она намекнула любимому, что при следующем свидании станет более разговорчивой. А в связи с тем, что Таня все-таки от нее отстала, Рита сообразила, что опасность быть застигнутой врасплох, судя по всему, миновала. Телефон снова зазвонил. Рита медленно поднялась с дивана, обула тапочки и направилась в его сторону. «Алло», — почти спокойно произнесла она. На площадке для роллеров Рита прекрасно выучилась владеть собой. «Рита?» — спросил Любимов бархатным голосом. Если бы Рита не знала, насколько Игорь опасен, пожалуй, она могла бы ему влечься. Он умел быть очаровательным, как никто другой. Силу его обаяния Рита уже успела испытать на себе в ресторане. Мысли ее вернулись к Алешке. Но она заставила себя снова подумать о другом. «Да», — ответила Рита. «Что ты хотела мне сказать?» — вкрадчиво осведомился Любимов.